Севранс рассказала Дуку о том, что бежать от правительства Чиссов ей и ее любовнику помог некто Митра Унруэда, являющийся гениальным флотоводцем. По косвенным данным удалось выяснить, что сейчас он скрывается где-то в республике и, возможно, имеет связи с Дартом Сидиусом. Во всяком случае, глава КНС не откидывал вероятности, что в случае неблагоприятного развития войны, его учитель выставит на своеобразное игровое поле новые фигуры. «Свои часы генералы есть и у меня, и у него. Это даже забавно. Ты что-то хотела?» Мужчина вопросительно приподнял брови, начав последовательно сворачивать голографические окна. «Вы просили лично напомнить вам, когда придет время для тренировки, мастер», коротко поклонившись, отозвалась Севранс. «Ступай в зал, я подойду через 10 минут», отозвался граф, внутренне радуясь возможности отвлечься на приятное занятие хотя бы на пару часов, а еще лучше он себя ощущал из-за того, что данное занятие приносило реальную пользу, которую можно было увидеть здесь и сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Тренировочный зал в замке семьи Дуку, который был построен на вершине небольшой горы, был обустроен по последнему слову техники. В мягкие синтетические маты темно-зеленого цвета были встроены сенсорные датчики, в потолочные панели вмонтированы голографические проекторы, в стенах находились видеокамеры, проекторы силовых полей, шоковое и боевое вооружение. Само помещение, отведенное под занятия фехтованием и техниками силы, могло бы вместить в себя небольшой стадион, внутреннее устройство коего легко менялось благодаря конструкциям из разборных блоков, легко собирающихся в различные механизмы и полосы препятствий. Жалкое подобие храмовых тренировочных комплексов. Всегда мелькала на грани сознания мысль, стоило Яну начать сравнивать собственные поделки с храмом джедаев. В конце концов, орден не одну сотню и даже тысячу лет оттачивал методы подготовки одаренных, и глупо было бы отбрасывать полезный опыт только из-за того, что сменил мировоззрение и кристалл в световом мече. Сегодня полигон представлял собой нагромождение кубов, пирамид, треугольников и лестниц, между которыми стояли столбы с вращающимися на разной высоте перекладинами. Севранс уже находилась здесь, одетая в тренировочный облегающий комбинезон, который создавал дополнительную нагрузку на мышцы, жилет-разгрузку и мягкие сапоги, в руках же у нее покоились парные световые мечи с изогнутыми рукоятями. Сам Ян наделся в свободное черное трико и вооружился одним лишь мечом, предпочитая полагаться на силу своего тела и великую силу. Впрочем, увлечением своей ученицы разными технологичными игрушками он не мешал, прекрасно понимая то, что за 2 года пусть и интенсивных тренировок, мастером меча не способен стать даже гений, а тем более просто очень старательный середнячок. Как ни жаль было этого признавать, но в плане силы Тан оставалось желать много лучшего. Впрочем, звезд она не ловила и старалась удачно вписывать в свой боевой стиль все то, что вбивал в ее голову наставник, порой переходя от слов к прикладному обучению. «Покажи, чему ты научилась за прошедшие 10 дней», — повел плечами Дуку, вставая неподалеку от выхода в расслабленную позу и давая команду искусственному интеллекту активировать силовые поля. Женщина тут же повесила рукояти мечей на пояс и, выхватив из кармашков пару гранат, одну уронила себе под ноги, а вторую метнула в сторону мужчины. В следующую секунду густой белый дым скрыл синекожую красавицу от взгляда Яна, а вторая граната, подчиняясь импульсу телекинеза, залетела за одно из препятствий, где и взорвалась. В следующую секунду из облака дыма в человека полетели бластерные сгустки, от первых из которых обладатель белых волос просто уклонился, а затем, активировав красное световое лезвие, начал отбивать их в обратную сторону. Еще спустя долгую секунду Севранс попыталась напасть на Яна, незаметно выбравшись из облака позади блоковой пирамиды и оббежав часть искусственных препятствий, заходя во фланг. Однако стоило ей попытаться нанести удар в прыжке, как ближайшая конструкция из блоков разлетелась на куски и обрушилась на Тан смертоносным дождем, заставляя проявлять чудеса ловкости, уклоняясь прямо в воздухе, отталкиваясь от падающих снарядов и уходя в кувырки. Лениво брошенную с пальцев левой руки молнию, она не без труда приняла на скрещенные лезвия своих мечей, а затем телекинетическим пинком отправила в Дуку ближайший к себе блок. Перепрыгнув импровизированный снаряд, Ян побежал прямо к своей противнице, при этом сдерживая свои движения, чтобы в ее восприятии не превратиться в размытый силуэт. Следующие 5 минут мужчина заставлял свою ученицу уклоняться, прыгать через препятствия, подныривать под вращающиеся перекладины и отражать удары молниями. Севранс, использующая стиль боя сразу двумя мечами, довольно ловко приучила себя применять телекинетические толчки при помощи взмахов ног, что обещало стать сюрпризом для многих ее противников, давно и надежно привыкших к тому, что для техник силы требуются жесты руками. Неплохо. Сбив синекожую женщину с ног, Дуку приставил к ее шее свой клинок и тут же отключил лезвие. Но могло быть и лучше. Готова к следующему этапу? Готова, мастер. Почти не морщась от боли в ушибах, Тан поднялась на ноги и, притянув к себе при помощи телекинеза рукояти мечей, стала ждать команды. Из стен выдвинулись турели орудий. Через двери в зал вошли боевые дроиды, похожие на металлических людей с тремя пальцами и головами с продолговатыми носиками. Все они были вооружены бластерными винтовками, электрошоковыми двузубцами, световыми копьями. Искусственный интеллект отдал команду, и двух одаренных атаковала вся эта мощь. Ян специально регулярно проводил тренировку, во время которой ему и ученице приходилось сражаться спина к спине, прикрывая друг друга от вражеских выстрелов. Таким образом, во-первых, он сдувал пыль собственных навыков, а во-вторых, создавал в голове Севранс правильные ассоциации. Обучение Чисски нельзя было назвать исключительно джедайским или ситхским, скорее уж место имел дикий гибрид, который больше подходил для темных джедаев. Ну а когда последний механический враг падал грудой металлолома, наступала пора теории. Сев на ровный и относительно чистый участок пола в позу лотоса, мужчина дождался, пока подопечная усидится напротив него и начал говорить. «Сегодня я расскажу тебе немного о силе и ее связи с мидихлорианами. Одни считают, что эти микроорганизмы – причина того, что мы можем взаимодействовать с силой, другие называют их лишь следствием, упирая на то, что призраки силы тоже могут воздействовать на мир через энергию. Истина, как ты должна понимать, находится где-то между первым и вторым мнениями. Что такое сила? Это огромная, величиной во всю галактику, духовно-ментальная структура, являющаяся плодом совокупности духовной и ментальной энергии всех живых существ. У существ, чья душа достаточно сильна и вырабатывает больше энергии, количество мидихлориан, которые питаются этой силой, соответственно, больше, чем у других, а это в свою очередь позволяет входить в резонанс с великой силой. Совсем без мидихлориан, конечно, тоже можно научиться взаимодействовать с окружающей духовной энергией, но это будет похоже на попытку черпать воздух руками. Возможно, но совершенно непродуктивно. После того, как ты научишься ощущать великую силу без помощи вспомогательного инструмента, даже полная утрата микроорганизмов не разорвет твою связь с окружающим энергетическим фоном. А теперь скажи мне, Севранс, по какому принципу в юные годы проводится отсечение от силы? Женщина задумалась, не торопясь давать ответ. Мужчина ее не торопил, считая, что в данный момент лучше будет научить подопечную приходить к правильным выводам, имея минимум информации самостоятельно, нежели потом она будет ожидать пояснений по каждому поводу. Возможно, в тела одаренных вводятся лекарства, которые убивают мидихлорианы, предположила Тан, вопросительно приподняв брови и устремив взгляд красных глаз на своего мастера. Именно. Поощрительно кивнул Дуку. Детям стимулируют организм, чтобы он сам боролся с мидихлорианами, словно с вредоносными организмами. В результате взаимодействие с силой усложняется на порядке и самопроизвольное ведение, а также использование телекинеза на эмоциях, становится почти невозможными. Продолжив свою лекцию, Ян задумчиво скользил взглядом по довольно красивому лицу Чески, нет-нет, да напоминая себе, что женщины у него не было уже очень давно, не то время и место. Сидя на левой из двух узких кроватей палаты медицинского отсека, Майра прижала к груди согнутые колени и, обхватив ноги руками, закуталась в теплое, но при этом тонкое белое одеяло. Тишина и мягкий белый свет, льющийся с потолочных панелей, нагоняли на катарку меланхоличное настроение, заставляя чувствовать себя маленькой и глупой. В палате находилась еще одна узкая кровать, застеленная небесно-голубым одеялом и расположенная у правой стены, слева от входа размещался туалет, справа находилась душевая кабинка. На стене напротив входа висел плоский сенсорный монитор, в данный момент демонстрирующий картинку серебристой зеркальной поверхности. Обладательницу золотистой шерстки ни в чем не ограничивали, так что при желании она могла бы найти, чем себя развлечь даже в больничной палате, однако после разговора с Тией, обладательница длинного и гибкого хвоста хотела только спрятаться куда-нибудь далеко, где ее никто не найдет и не будет ругать. Нет, Майра не боялась выговоров и наказаний. На самом деле последнее она приняла бы с облегчением, а в настоящее время даже с удовольствием. Однако было кое-что, что по-настоящему пугало Катарку. Она до дрожи коленок боялась увидеть в глазах господина Бейла разочарование, а затем и безразличие. Скорни хорошо воспитывали своих подопечных, на уровне подсознания прописывая желание быть полезными хозяину, так что сама мысль о том, чтобы стать бесполезной и ненужной, вызывала у любого их подопечного внутреннюю дрожь. Звук отъезжающей в сторону двери заставил девушку напрячься. Для ужина было еще слишком рано, а все процедуры, по словам доктора, она уже прошла. Осторожно втянув носом воздух и развернув назад уши, обладательница золотистой шерстки напряглась всем телом, так как отчетливо увидела, пусть и не поворачивала голову к входу, кто именно пришел в ее палату. И все же, с паническим желанием накрыть макушку краем одеяла в детской попытке спрятаться, молодая хищница с честью справилась и только шумно шмыгнула носом, при этом плотнее сжимая ноги и поджимая хвост, ощущая, как внизу живота распространяется жар. «Ну и что мне с тобой делать?» Усевшись на правую кровать, молодой мужчина уперся локтями в широко расставленные колени и сцепил пальцы рук в замок. «Я жду рациональных предложений. Не злиться – это хорошо». Ощущается усталость и любопытство. Собравшись с духом, Майра слегка повернула голову и скосила взгляд на черноволосого человека, лицо которого находилось на расстоянии вытянутой руки. В голове промелькнула череда картинок, как можно было бы поступить в данной ситуации, самой соблазнительной из которых было скинуть одеяло и повернуться к хозяину не боком, а передом, чтобы открыть вид на подтянутую фигуру. Стоп, он и так уже все видел, да и сейчас это было бы неуместно. Мысленно одернула себя Катарка, а затем, состроив самую невинную мордочку, на которую только была способна, предложила: «Понять и простить». Прошла секунда, за ней вторая. Господин Бейл широко усмехнулся и, фыркнув, откинулся спиной на стену палаты, кисти рук сцепляя позади головы. Размяв таким образом плечи и спину, он глубоко вдохнул и заявил: «Пожалуй, нет. И на что я надеялась?» Ушки обладательницы золотистой шерстки сами собой прижались к голове, а мордочка уткнулась в колени. На душе стало горько и обидно, но она не позволила эмоциям пробиться наружу. Хватало и того, что хозяин видел ее в столь непрезентабельном состоянии. «Раз пойму и прощу, затем второй раз, а на третий ты усядешься мне на шею и лапки свесишь», — усмехнулся мужчина, скрещивая руки на груди. «Оно мне надо, оно мне не надо». Удивленно вскинув брови, Катарка слегка повернула голову и встретилась с ехидно веселым взглядом человека. Сердце в груди забилось чаще, и она слегка поерзала на своем месте, на миг распахивая одеяло, в которое куталась, из-за чего по комнате чуть отчетливее распространился сладковатый запах. Впрочем, на такие мелочи сейчас девушка не обращала внимания, а спросила о главном. «Вы не сердитесь на меня, господин Бейл? В определенной степени ответственность за неудачу с гнолами лежит и на мне», — пожал плечами король Альдирана. «Так что, будет мне наука. Приказы стоит отдавать более понятными словами. Но и тебя без наказания я оставить не могу, а то это будет совершенно непедагогично. Ты согласна?» Взгляд у человека стал каким-то хищным, из-за чего обладательница золотистой шерстки ощутила, как жар внизу живота усилился, уши встали торчком, а мех на загривке поднялся дыбом. Слегка поерзав на месте, она утвердительно уркнула, готовясь принять свое наказание. Мужчина улыбнулся, поднялся на ноги, нависая над кроватью Мары, заставляя ее ощутить себя маленькой и слабой, положил свою большую ладонь на макушку между округлыми ушами и медленно наклонился, приблизив свое лицо к мордочке Катарки. Взгляд хищницы слегка затуманился от предвкушения, губы разошлись, обнажая кончики острых белых зубов, дыхание стало хриплым и тяжелым. «В качестве наказания за легкомысленность я запрещаю тебе заниматься самоудовлетворением», — медленно произнес господин Бейл, а затем резко убрал руку с головы Мары и, выпрямившись в полный рост, направился к выходу из палаты. «Приятного отдыха». Но Катарка растерянно моргнула, а затем услышала, как открылась и закрылась за спиной входная дверь в палату, что окончательно вернуло ее в реальность. «Это нечестно, господин Бейл». Вскочив на ноги, обладательница длинного и гибкого хвоста скинула с себя одеяло, застыв на середине палаты, одетой лишь в личный коммуникатор на правом запястье. Жалобный и испуганный взгляд уперся в закрытую дверь, бока начали вздыматься от тяжелого дыхания, хвост поднялся и стал лихорадочно вилять из стороны в сторону, а из груди вырвался полустон-полурык. «Это нечестно, а?» — прохныкала девушка, заваливаясь обратно на кровати с зажмуренными глазами, подминая под себя сброшенное одеяло, даже не пытаясь скрыть широкую и радостную улыбку на губах. Наказание для Мары действительно было неприятное, все же катары намного ближе к животным, чем те же люди, твилики или тагруты, однако же осознание того факта, что хозяин на нее не сердится, придавало уверенности в собственных силах, а упрямством молодая хищница никогда не была обделена. Перетерпеть стоило всего каких-то дней 10-15, после чего можно будет с гордо поднятой головой заявлять, что с честью выполнила условия господина Бейла. Что может быть проще? Устроившись в белых штанах от гимнастического трико и облегающей футболки, поверх покрывала на кровати в своей комнате, скрестив перед собой ноги и подложив под спину подушку, включаю электронный планшет и подключенную к нему клавиатуру. Конечно, можно было бы для работы использовать и шлем виртуальной реальности, тем более, что он дает куда большую точность в манипуляциях с видеоизображениями, но лично мне удобнее, когда изображение находится на плоском экране, нежели когда отдельные кадры летают вокруг меня. Спустя несколько минут отбора, искусственный интеллект Латного Сердца получил нарезку из кадров, которые следует объединить в один ролик, добавить музыку и вставить слова закадрового голоса. Вскоре на планшете появилась иконка полученного сообщения, открыв которое я увидел видеоролик с бегущей внизу экрана текстовой строкой. В галактике существуют десятки тысяч миров, заселенных представителями разумных рас, и только 5% всех планет имеют достойный уровень технологий для обеспечения удовлетворительного уровня жизни. В то время как многие из нас тратят деньги на разнообразные излишества, где-то в другом уголке галактики от голода гибнут граждане республики. Я, Бейл Органа, мне не все равно. А вам? Давайте вместе покажем галактике эффект массы наших сердец. Пикнув, микрофон отключился и на экране появилась отметка о завершении записи. Нажав кнопку воспроизведения, заставляю планшет прокрутить видеоролик, но на этот раз уже с моим закадровым голосом. Сперва появилось изображение звездной карты, на которой высветилась система Игнол, сразу после чего кадр сменился на фон планеты Гнолов. Зрителям предлагалось увидеть голые скалы, палящее солнце, раскаленный песок и диковатых аборигенов, которые получают одежду, еду, воду и технологические устройства из рук гвардейцев дома Органа. В финале картины сам я подбрасываю в воздух щенка с белым гребнем иголок на голове, который крепко прижимает к груди мягкую игрушку в виде розового эвока. Недовольно поморщившись, повторяю запись речи, на этот раз стараясь говорить более эмоционально. Только с четвертой попытки получилось что-то более или менее удобоваримое, и готовый ролик отправился на финальное редактирование к искусственному интеллекту барышника. Откинувшись спиной на подушке, сцепляю пальцы рук на затылке и, глядя в потолок, язвительным голосом передразниваю себя же. Я, Бейл Органа, мне не все равно. Скривив губы, раздраженно вздыхаю. Ощущаю себя лицемером. МРМ, лежавший все это время на полу рядом с кроватью Снежок, принял сидячее положение, затем закинул на постель передние лапы и, перекрестив предплечья, устроил поверх них голову. ФРР, что, лохматый, думаешь, пусть уж лучше этим занимается хоть кто-то, даже преследуя свои собственные цели, чем вообще никто. Приняв сидячее положение, спускаю ноги с края кровати. В том-то и дело, что у тех, кто могли бы заниматься чем-то подобным искренне, попросту нет для этого возможностей. А те, у кого возможности имеются, без хотя бы малой выгоды для себя, обычно и пальцем не пошевелят. МРР, волкокот навострил уши и, подняв голову, повернул ко мне морду. А я такой же. Протянув к лохматому другу правую руку, зарываюсь пальцами в длинную и густую шерсть у него на загривке. Раньше, может быть, и был другим, но не сейчас. А умр, широко зевнув, Снежок зажмурился и заурчал. «Да много ты понимаешь». Убрав от хищника руку, обиженно отворачиваюсь. «ФРР», с явно насмешливой интонацией заявил волкокот, тут же вставая на все четыре лапы и запрыгивая на кровать. Информационный планшет пикнул, оповещая о получении сообщения. Нажав на иконку, обнаруживаю полностью отредактированное видео, на котором уже нет текстовой строки и устранены все посторонние шумы. Общая продолжительность ролика составила 55 секунд, как раз для рекламы на бесплатном телеканале и для использования в эффекте массы. «Господин Бейл, к вам посетительница», — подал голос Двупир, до этого момента изображавший элемент мебели, стоя в углу у входной двери. «Кого там еще сила принесла?» Раздраженно растираю лицо ладонями и перевожу взгляд на большой настенный монитор. Правильно поняв мой намек, искусственный интеллект латного сердца вывел на экран картинку с одной из видеокамер, расположенных в коридоре. Зеркальная поверхность пошла рябью, и вскоре моему взгляду предстала одетая в облегающий белый комбинезон Тагрута, неуверенно переминающаяся с ноги на ногу перед моей каютой. «Мистер, господин Бейл», — констатировал очевидный факт железный нянь. «Пир, меня всегда поражала твоя необычная способность констатировать очевидные вещи». Произношу с неприкрытым сарказмом, затем, глубоко вздохнув, тянусь руками к информационному планшету, чтобы закрыть рабочие файлы. И чего она там застряла, не могу быть уверен на 100%, но учитывая загруженную в меня базу данных по ксенопсихологии, предположу, что молодую Тагруту мучает вопрос личного характера. Невозмутимо отозвался дроид-секретарь. Более полную информацию мы сможем получить, только если впустить мисс Тию внутрь и дать ей высказаться. Гениально. Этот набор болтов и шестеренок еще и издевается. Откройте уже дверь. Отдаю приказ в первую очередь искусственному интеллекту барышника, одновременно с тем выпрямляю спину и складываю руки на коленях. Тя как раз подняла руку, чтобы нажать на сенсорную панель рядом с дверью, когда створка с тихим шелестом ушла в сторону. Обладательница полосатых лику замешкалась всего на секунду, а затем, стоя перед порогом, спросила: «Можно войти, господин Бейл? Чувствую себя как дома». Чуть натянуто улыбаюсь и тут же добавляю: «Рассказывай, что привело тебя в мою нескромную обитель?» Так и тянет спросить: «Кто посмел потревожить мой покой?» Но ведь никто не поймет. Едва Тя переступила порог, дверь за ее спиной с шелестом закрылась, тем самым словно бы отрезая пути к отступлению. Быстро осмотревшись по сторонам и не найдя для себя ничего интересного, девушка сфокусировала свое внимание на мне и произнесла: «Я не знаю, с чего начать. Начинай сначала, не ошибешься». Сдержать раздражение в голосе не получилось, так что, чтобы смягчить эффект от своих слов, добавляю: «Извини, я сегодня слегка нервный. Переходи сразу к главному». Промедлив пару секунд, по-видимому собираясь с духом, обладательница полосатых лику сжала пальцы рук в кулаки и заявила: «Вы слишком жестоко поступили с Майрой». «В смысле?» Недоумение, наверное, было написано у меня на лице крупными буквами, так что посетительница все же пояснила свою претензию: «Майра, катарка». И, лично мне понятнее не стало, пир молчал, а Снежок при всем желании не смог бы помочь в сложившейся ситуации. Тя вздохнула, опустила потемневшее от смущения лицо к полу и четко произнесла: «Майра, катарка, у которой сейчас охота. Катар гораздо ближе к животным, чем люди, тагруты, твилики. Они очень тяжело переносят этот период, а тем более тогда, когда запрещено сбрасывать напряжение». «Кажется, понимаю». Осторожно киваю и, поставив локти рук на колени, сцепляю кисти в замок перед грудью. «Ты хочешь, чтобы я отменил свое наказание для Майры?» «Хорошо. Завтра утром, первым делом зайду в медицинское отделение и лично разрешу ей сбрасывать напряжение». «Это все, действительно, какой-то дурацкий приказ отдал?» «Да, нет, не совсем». Растеряв всю свою уверенность, Тагрута осторожно продолжила говорить: «Майра из-за упрямства может продолжить переносить наказание, даже если вы разрешите этого не делать». Расцепив кисти, ладонями растираю лицо, затем, выпрямив спину, складываю руки на груди и, вопросительно изогнув брови, интересуюсь: «Ты хочешь, чтобы я приказал твоей подруге заниматься самоудовлетворением? Знаешь, это даже, на мой взгляд, звучит извращенно, а ведь моим воспитанием занимались те еще деятели». «Я не это имела в виду», — попыталась оправдаться обладательница полосатых лику. «Знаешь, я завтра все же зайду к Маре и переговорю с ней на эту тему, но ни к чему принуждать не буду». Изогнув губы в ехидной улыбке, добавляю: «Если уж тебя это настолько волнует, то могла бы сама помочь подруге сбросить напряжение. В конце концов, это не запрещено условиями наказания». «Еще что-то, или на этом все?» «Нет, да». Тя пару раз мотнула головой из стороны в сторону, а затем жалобно спросила: «Можно я пойду к себе?» «Ступай с миром». Махнув рукой, даю искусственному интеллекту команду на открытие двери. Пискнув что-то невразумительное, Тагрута поспешно ретировалась в коридор. Когда же створка закрылась за ее спиной и в комнате установилась тишина, у меня в голове начала пульсировать мысль о том, что что-то я сделал не так. Это было несколько грубо, заметил Двупир, все время разговора изображавший статую самому себе. Откинувшись на спину, закладываю руки за голову и скрещиваю предплечья под затылком. Глядя в потолок немигающим взглядом, спрашиваю: «Я, дебил, с медицинской точки зрения?» «Нет», — утешил меня железный нянь. «Снежок, Поворачиваю лицо к четверолапому другу. Урм. Утвердительно кивнул волкокот. Мда. Вздохнув, закрываю глаза и с сарказмом в голосе произношу. Вы, настоящие друзья. Господин Бейл, вы собираетесь что-нибудь предпринять по поводу сложившейся ситуации? Полюбопытствовал Двупир. Пожалуй, не сегодня. Отвечаю усталым голосом. Боюсь, что если начну пытаться разобраться в этой дурацкой ситуации сейчас, то создам лишь еще больше проблем. Возможно, вы правы, согласился железный нянь. Но если время будет упущено, то не говорите, что я вас не предупреждал. Да что может случиться за несколько часов? Нет, я не хочу об этом думать. Спустя 3 дня после посещения планеты Гнол, латное сердце прибыло в звездную систему Дева, где вокруг Красного Солнца вращается одна единственная планета с большой красной луной и диском орбитальной верфи. Едва мы вышли из гиперпространства, как на капитанский мостик пришел вызов от патрульного флота расы Дивалов. 4 200-метровых корабля, похожих на толстые сигары с четверенными турболазерами в носовых частях, а также 2 крыльями, выглядящими как полумесяцы, которые при помощи цилиндрических труб соединялись с серединой корпуса звездолета. Чем-то эта конструкция напоминала букву «Ж», с тем лишь отличием, что крайние лапки загибались вовнутрь, а не наружу, сразу же стали заходить на траекторию атаки. По внешнему краю полумесяцев виднелись сдвоенные лазерные турели, что позволяет вести огонь сразу по всем направлениям правой и левой полусферы, что, впрочем, не отменяет необходимость нацеливать главные орудия путем разворота корпуса звездолета. Все же пушки, установленные на крыльях этих летательных аппаратов, предназначены скорее для борьбы с МЛА, нежели для пробития щитов крупных кораблей вроде «Барышника». Пока капитан Флай разговаривал сперва с командующим патруля, а затем связывался с диспетчером на самой Деве, у меня появилась возможность рассмотреть как самих Дивалов, так и их планету. Представители главенствующей расы аборигенов имеют красную кожу с ярко-желтыми глазами, либо темно-синюю кожу с красными глазами, их головы украшают черные либо белые вьющиеся волосы, на широких лбах выделяются короткие загнутые вперед рога. Уши Дивалов имеют заостренную треугольную форму, лица плоские и похожи на человеческие, разве что носы имеют горбинку и слишком широкие ноздри. Средний рост самок достигает 2 метров, средний рост самцов на 20 сантиметров выше. Плечи у хозяев Девы широкие, руки похожи на человеческие, с тем исключением, что несколько более мускулистые, а пальцы оканчиваются короткими загнутыми когтями. Строение ног Дивалов отличается от людского. Широкие и толстые бедра переходят в мощные колени, от которых опускаются гораздо более тонкие голени, оканчивающиеся пятками с заостренными шипами, а вместо стоп имеются широкие раздвоенные копыта. Из-за этого создается впечатление, будто хозяева Девы все время ходят на цыпочках. Планета также достойна отдельного упоминания. Примерно 80% поверхности – это различные горные хребты. На полюсах лежат объемные снежные шапки, редкие зеленые долины разделены целыми стенами из скал. Океанов на Деве нет, зато имеются горные озера и многочисленные реки, так что жизнь хоть и не изобилует богатством разнообразия, но в сравнении с тем же Игнолом, буквально бьет ключом. Кроме Дивалов, на поверхности живут бесы, гуманоиды с оранжевой или голубой кожей, средний рост которых колеблется от 1,5 до 2 метров. Внешне они похожи на людей, но с острыми ушами, когтями на руках, вытянутыми стопами с 2 большими пальцами, ходят они на цыпочках, держа пятки над землей, хоть и могут при желании опираться на всю подошву стопы, что для них не слишком удобно. Исторически сложилось так, что Дивалы были более многочисленными, воинственными, а также предпочитали жить в горах, промышляя охотой и набегами. Бесы, несмотря на свою внешность, предпочитающие растительную пищу, довольно быстро оказались захвачены племенами более агрессивных и сильных соседей, превратившись в дешевую рабочую силу и обслуживающий персонал. Впрочем, от их взаимодействия для фермеров была и своя польза. Дивалы всегда отчаянно защищали свои долины и живущих там работников. После технологического скачка и выхода в космос ничего не изменилось. Дивалы остались воинами, учеными, инженерами, а бесы по-прежнему выполняют работу, не требующую высокой квалификации, и выращивают еду. Сенат Республики какое-то время хотел исправить данное положение дел, но проект заглох на стадии обсуждения, так как нашлись среди противников вмешательства во внутренние дела миров деятели, которые требовали не рушить исторические традиции аборигенов. Промышленность на Деве развита неплохо, не уровень ядра или столичных миров Техносоюза, но другие планеты Среднего Кольца могут завидовать, все же горы изобилуют металлами и минералами, а Красная Луна вовсе могла бы долгое время обеспечивать железом целый сектор. Общая численность населения составляет чуть менее 2 миллиардов разумных. У власти же находится военная аристократия, подчиняющаяся королевской семье, которой принадлежит самая большая и плодородная долина. Основными источниками дохода являются продажа ручного оружия, электроники, малых судов и охранные услуги наемных отрядов. Правда, далеко от родины они не улетают, так что и особой популярности не заимели. Так как о моем скором прилете на Деве знали заранее и только точная дата не была обговорена, на орбите нам пришлось прождать всего 3 часа. Конечно, я бы мог отправиться на поверхность сразу и подождать аудиенции с королевой в столичном замке, но особого смысла в этом не было, так как пришлось бы сидеть в комнате ожидания и изображать вежливую беседу с каким-нибудь чиновником или придворным аристократом. Так как Майра все еще была не в форме, в свою свиту, отправляющуюся со мной на планету, я взял Тагруту и Вуки. Кроме того, в челноке вместе с нами расположились 10 гвардейцев, сам капитан Гаций Бвупир, как мой личный дроид-секретарь. Снежка было решено оставить на корабле. В назначенный час, 6 вечера по местному времени, наш шаттл вылетел из Ангаралатного сердца и устремился прямиком к самой большой зеленой долине, которая имеет форму почти равностороннего треугольника. При входе в атмосферу нас встретили 5 истребителей, напоминающих своим видом 4 лучевые звезды. Они окружили транспорт с 2 сторон и, держась на безопасном расстоянии, проводили прямо до посадочной площадки на широком утесе, находящемся у подножия стен огромной каменной крепости. Замок королевской семьи Девы впечатлял, так как был выточен из цельного куска скалы более 1500 лет назад и с тех пор лишь укреплялся конструкциями из металла и синтетического камня. В этом монументальном сооружении гармонично сплетались массивная архитектура древности, выражающаяся в толстых стенах, узких окнах-бойницах, широких лестницах и высоких потолках с грубыми и угловатыми контурами, а также автоматические турели, генераторы силовых полей, двери из прочнейших сплавов, окна из прозрачного металла. Все украшения, начиная от мраморных плиток, устилающих полы в коридорах, керамических гравюр на стенах, заканчивая светильниками и электронным оборудованием различного предназначения, выглядели нарочито грубыми и массивными. Стоило нашей делегации спуститься по опущенной аппарели на ровную бетонированную посадочную площадку, как нас встретил почетный эскорт из 50 деволов, закованных в черно-золотую броню, из-за которой они казались еще более громоздкими и неповоротливыми. Опасное заблуждение. Гвардейцы, выстроившиеся в 2 длинные шеренги справа и слева от челнока, не носили шлемы, благодаря чему были прекрасно видны суровые хмурые краснокожие лица, обрамленные короткими курчавыми волосами. Они были вооружены бластерными пистолетами, закрепленными в держателях на бедрах, а также винтовками, работающими на технологии манипуляции массой. Даже на вид эти пушки кажутся тяжелыми и неудобными. «Добро пожаловать на Деву, Ваше Величество», — произнесла синекожая высокая девушка с белыми волосами и красными глазами, одетая в военный китель белого цвета поверх плотного белого же комбинезона. «Меня зовут Шанназурк, и я являюсь старшим распорядителем Ее Высочества Королевы Шалы. Надеюсь, ваше пребывание на нашей планете будет приятным и плодотворным. Госпожа ожидает вас в большом тронном зале, а после официальной церемонии приглашает разделить ужин в приватной обстановке. Я с радостью приму приглашение вашей королевы», — отвечаю учтиво, краем сознания отмечая тот факт, что как минимум сантиметров на 5 уступаю ростом деволицы. «Ненавижу ощущать себя низким. У меня начинает создаваться впечатление, будто в этой галактике живут сплошь одни великаны. Прошу следовать за мной, ваше величество», — изобразив намек на поклон, распорядительница жестом отдала приказ своим гвардейцам, которые тут же перестроились и, зажав мою свиту с 2 сторон, чеканя шаг, двинулись к широким каменным ступеням, ведущим к распахнутым металлическим воротам. Эхо шагов гвардии деволов разносилось по широким и высоким коридорам замка, усиливаясь, отражаясь от стен и потолков, тем самым создавая довольно неприятный грохот. Вести беседу в таких условиях было невозможно, и есть у меня подозрение, что это своеобразная проверка на прочность, призванная выбить из равновесия перед самым началом официальных переговоров. Тиаирза, пристроившиеся за моими правым и левым плечом, ощущали себя явно неуютно. От Агрута ко всему прочему из-за особенностей слуха должна была испытывать не самые приятные ощущения от вибраций, создаваемых топотом краснокожих гвардейцев. К счастью, бойцы моей охраны успешно изображали невозмутимость на лицах, все же им случалось присутствовать на самых разных встречах, так что демонстрацией грубой силы их не пронять. Капитан Гац даже умудрялся не слишком активно осматриваться по сторонам, по-видимому оценивая вероятные пути отступления. По дороге от входа в твердыню и до дверей, ведущих в большой тронный зал, нам пришлось подняться по нескольким длинным лестницам с широкими ступенями, пару раз повернуть в строго противоположные стороны, после чего около минуты простоять перед красно-золотыми створками металлических ворот. Обрушившаяся на нас со всех сторон тишина буквально оглушала ничуть не хуже топота нашего эскорта. За все это время мне не удалось увидеть ни слуг, ни даже дроидов-уборщиков, будто бы специально ради меня маршрут был очищен от нежелательных разумных. Куда идет король? Большой секрет. А мы всегда идем ему во след. Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Веселая детская песенка, внезапно всплывшая в памяти, заметно подняла мне настроение, так что даже пришлось прилагать усилия, чтобы не улыбнуться. В этот самый момент створки ворот распахнулись внутрь зала, а Шанна громко объявила: «Его Величество, король Альдерана Бейлоргана, с сопровождающими». Произнеся последние слова, Зурк отступила в сторону, и моя группа под звуки шагов гвардейцев втянулась в просторное светлое помещение, облицованное белым камнем. Прямоугольный зал мог бы вместить в себя небольшой стадион. Правая и левая стены представляли из себя два ряда белых колонн, между которыми находились полотна окон из прозрачного металла. В дальнем же конце на возвышении из пяти полукруглых ступеней стоял массивный красный трон, на котором сидела немолодая синекожая деволица, одетая в пышное закрытое платье белого цвета. Придворные, что мужчины, что женщины, преимущественно обладающие синей кожей и белыми волосами, стояли вдоль стены, были одеты в черно-золотые военные мундиры. На каждой из ступеней трона статуями застыли гвардейцы с красной кожей, демонстративно держащие руки на рукоятях вибромечей, остриями упертых в белый камень пола. Грянула музыка, похожая на военный марш. Бойцы эскорта четко разошлись по сторонам, оставляя меня и моих спутников в центре помещения под взглядами аристократии совершенно одних. Впрочем, это не стало для меня неожиданностью, а потому я продолжил шествовать к подножию трона, внешне изображая невозмутимость, внутренне же ощущая себя каким-то клоуном на представлении, хотя эффект слегка смазывался из-за того, что у нас не забрали оружие, как обычно бывает на подобных мероприятиях. Когда до условной черты перед возвышением оставалось сделать шагов 20, замок ощутимо вздрогнул, и музыка затихла, и даже свет, лившийся с потолка, мигнул и погас. Секунду после этого продержалась недоуменная, напряженная тишина, а затем тя подсечка сбила меня с ног, Ирза навалилась сверху, чтобы прикрыть собственным телом. Бвупир активировал встроенный генератор силового поля. Растянувшись на полу, падение удалось смягчить, выставив перед собой руки. Я услышал свистящий шум, крики боли и ярости, а затем зазвучали взрывы. Пожар на орбите во время переворота. Церемониальные световые пики полетели на пол, гвардейцы-люди выхватили бластерные пистолеты и, припав на одно колено, заняли подобие круговой обороны. Тем временем в тронном зале разразилось полноценное сражение. Сверкали бластерные заряды, со свистом выплевывали разогнанные металлические цилиндрики кинетические винтовки, грохотали взрывы разрывных гранат. Беспорядка происходящему добавляло то, что девалы в черно-золотой броне с упоением стреляли друг в друга и в придворных, которые в свою очередь не оставались в долгу и даже ухитрялись перейти в рукопашную схватку. На фоне вспыхнувшего вокруг моей группы сражения, совершенно сюрреалистично выглядела абсолютно спокойная королева, которая продолжала сидеть на троне в кольце окружения своих охранников, под защитой довольно мощного силового поля. Бластерные выстрелы растекались по прозрачной пленке, а металлические снаряды оставляли на ее поверхности рябь из концентрических кругов. По выражению лица немолодой, но и не старой деволицы можно было сказать, будто она терпеливо ожидает, пока я продолжу свое приветствие. Чтобы не попасть под шальной выстрел, мои гвардейцы приняли решение окончательно улечься на пол, в результате чего над нашей делегацией осталась возвышаться только фигура пира, который также сел на корточки рядом со мной. Укрытий в помещении практически не было, подзащитное поле королева Шала нас вряд ли пустит, Ну а чтобы добраться до выхода, нам пришлось бы как минимум подняться на ноги, что увеличивало вероятность получить незапланированное природой отверстие в теле. Впрочем, лежать на открытом пространстве, находясь под перекрестным огнем всех противоборствующих сторон, также было далеко не самой умной идеей. «Ползем к выходу», — принял решение капитан Гац. «Пир, прикрываешь Бейла, Ирзайтиа, делайте то же самое. Остальным держать круговую оборону и отстреливать всех, кто попытается помешать прорыву. Все за мной». Развернув конечности под неестественными для органиков углами, железный нянь навис надо мной подобно пауку, тем самым полностью накрыв силовым полем. Тагрута и Вуки практически прижимались справа и слева, но при этом не мешали ползти в сторону все еще распахнутых ворот. Тя, кроме всего прочего, прихватила с собой световую пику, которая сейчас находилась в отключенном состоянии. Ирза же наоборот держала в левой руке пистолет. «Связь с латным сердцем. Требовательно обращаюсь к дроиду-секретарю. Одну минуту, господин Бейл, мне нужно пробиться через помехи», — отозвался Бвупир. В этот момент на моих глазах пополам разорвало черноволосого синекожего дивола, одетого в черно-золотой мундир. Гвардеец, выпустивший в него очередь из винтовки с масс-ускорителем, прожил немногим дольше своей жертвы. Ему под ноги упала термальная граната, вспыхнувшая ярким шаром пламени. Со стороны проломов, образовавшихся в прозрачном металле окон, в помещении продолжали лезть солдаты, которые тут же вступали в противостояние всех против всех. Да что тут вообще происходит? Как-то неожиданно впереди появился крупный краснокожий девал в гвардейском доспехе, который навел на меня кинетическую винтовку и вдавил спусковой крючок. Силовое поле тут же покрылось множеством разводов от попаданий маленьких цилиндриков, в ответ засверкали выстрелы бластеров, а затем мелькнула активированная световая пика, брошенная словно копье. Один из выстрелов все же попал в незащищенную голову противника, и где только их шлемы, а световой рубиновый наконечник, словно картон, пробил нагрудную пластину брони аборигена. «У меня две новости, господин Бейл», — начал говорить Пир. «Избавь меня от неуместного юмора», — зло рыкнув, прерываю дроида, сердце до сих пор стучит как бешеное. «Давай сперва плохую. Силовое поле перегружено и может отключиться в любую секунду», — послушно отозвался железный нянь. «Требуется время для восстановления. Есть связь с латным сердцем. Соединять? Переведи на мой коммуникатор». Продолжаю ползти к выходу, совершая небольшой крюк вокруг тела неудачливого убийцы. «Ваше Величество, что происходит?» Едва на моей правой ладони появилась проекция голографического экрана с изображением лица капитана Флея, как из динамика раздался встревоженный голос мужчины. «Предположительно, государственный переворот с попыткой убить королеву. Стараюсь говорить спокойно, при этом продолжаю ползти к выходу. Что у вас? Что показывают камеры?» «К столичной долине стягиваются войска сил самообороны. Активированы системы ТКО. Патрульный флот требует от нас убраться из звездной системы, пока они не потеряли терпение и не открыли огонь на поражение». Офицер перевел дыхание и продолжил. «Латное сердце находится в состоянии боевой готовности. Щиты активированы, МЛА готовы к вылету, Ша-4 грузится в десантные капсулы. По вашему приказу мы начнем атаку и вышлем пилота на истребители, чтобы забрать вас с планеты. Один барышник против целой планеты, это даже не смешно. Но готовность сложить голову за батюшку царя все же подкупает. Даже если это всего лишь демонстрация. Тяните время, капитан, но в открытый конфликт старайтесь не вступать». После короткой паузы, необходимой, чтобы вдохнуть новую порцию воздуха, продолжаю. «Если мы доберемся до шаттла, МЛА могут понадобиться для прикрытия прорыва, но я все же предпочту найти более или менее безопасное место и дождаться окончания беспорядков. Оповестите Сенат, силы юстиции, армию Альдерана. Если нас решат задержать, я хочу иметь рычаги влияния». Договорить мне не позволила новая группа дивалов, на этот раз в серо-золотой броне, которые были вооружены многоствольными ручными бластерными пулеметами. Вбежав через распахнутые створки ворот, они припали на одно колено и, вскинув свое оружие, начали заливать зал потоками плазмы. Силовое поле железного няня снесло за секунду, сам дроид успел совершить прыжок в сторону, благодаря чему его оплавленный корпус рухнул не на меня, а на одного из гвардейцев, что, впрочем, не помешало нескольким каплям расплавленного металла попасть мне на руки, которыми я рефлекторно прикрыл голову. «Хаттову мать! Всем прекратить стрельбу и сложить оружие!» — прогрохотал усиленный динамиками каплевидного шлема грубый мужской голос. «Замок окружен силами его величества Латуса I. После этих слов в помещении установилась тишина, нарушаемая только свистом ветра, врывающегося в пробоины в боковых стенах, сдавленными хрипами, треском электрических разрядов. Мои гвардейцы, раскатившись в разные стороны, держали на прицеле своих пистолетов солдат спецотряда дьяволов, а те Айерза вдавили меня в пол своими телами, даже не думая подниматься. Мы можем расценивать данное происшествие как объявление войны Альдерану. Медленно, чтобы не спровоцировать аборигенов на продолжение боя, Гац принял сперва сидячее, а затем стоячее положение. Сообщение о происшествии уже отправлено во все требуемые инстанции, и если с моим подзащитным что-либо произойдет, всю вашу планету ждут большие неприятности. Вам не кажется, что вы не в том положении, чтобы угрожать? Уточнил Дивал в сером, переводя оружие на капитана моей охраны. Нажмите на курок, и дипломатическим скандалом дело не закончится. Холодно отозвался мужчина. Нападение на члена королевской семьи Альдерана, держателя акций компании органа Гейма, известного в республике филантропа, это повод как минимум для санкций против вашей планеты, а то и введение армии. Уверяю вас, королева Бриха не пожалеет кредитов, чтобы нанять самую большую армию наемников в галактике. Довольно. Прозвучал хриплый голос из динамиков шлемов солдат. Я, Латус I, наследный король Девы, приношу свои извинения королю Альдерана Бейлу Органа и прошу не держать зла за сей неприятный инцидент. Обеспечьте его величеству и его спутникам безопасный выход из замка и сопроводите к временной ставке правительства. Какая прелесть! Меня назначили почетным пленником. Могло быть и хуже. Яркая мысль мелькнула у меня в голове и тут же исчезла, будучи погребенной иными размышлениями. Ситуация складывалась как минимум неприятная, а что в этом случае можно предпринять, у меня идеи отсутствовали. Единственное, что казалось правильным на данный момент, это послушно идти вместе с дьяволами из армии Девы, тем более что сила оказалась явно на их стороне. С каких пор королем становится трус, который даже не решился лично прийти в тронный зал, чтобы усадить свой зад на трон? Насмешливо прозвучал голос королевы, донесшийся из противоположного конца помещения. Тем более, сопляк, как смеешь ты называть себя королем, в то время как жива я? Ее величество Шала, так же как и ее приближенные, погибли во время вероломного нападения членов преступной организации «Кровавый туман». Силам армии удалось отбить замок и спасти чудом уцелевших. Имена спасенных будут озвучены после того, как пройдет церемония моей коронации, отозвался голос из динамиков. И ты думаешь, что сможешь заставить молчать всех чудом спасшихся? Ехидно уточнила деволица. Ты думаешь, они поверят, что доживут до завтрашнего дня? Вместо ответа, замок еще раз ощутимо тряхнуло, со стороны тронного возвышения раздался громкий треск, а когда я исхитрился извернуться, чтобы посмотреть назад, королева вместе с троном и окружавшими ее гвардейцами провалилась на нижний уровень замка, оставив после себя широкую дыру в полу. Из пролома донеслись звуки скоротечного боя, после чего снова наступила тишина, в очередной раз нарушенная голосом из динамиков шлемов солдат. «Король Бейл Органа, прикажите своим сопровождающим сдать оружие и пройдите вместе с почетным эскортом до ставки командования. В случае сопротивления, мои воины будут вынуждены применить силу. Вот ведь хат, что будет с моими людьми?» Паниковать было не время, а потому, собрав волю в кулак, загоняю эмоции куда подальше и, высвободившись из схватки девушек, которые сами начали подниматься, стоило им понять, к чему идет дело, встаю на ноги, выпрямившись в полный рост. Их отведут в комнаты для гостей и окажут медицинскую помощь, отозвался Латус. Слово короля. Только вот, ты еще не король. Мелькнула и погасла очередная мысль в моей голове. Я хочу, чтобы останки моего дроида собрали в контейнер для транспортировки, который следует передать капитану Гацу. Возможно, с моей стороны это было и глупой наглостью, но оставлять Двупира дьяволом я не собираюсь. Если из его корпуса пропадет хотя бы один носитель информации, Альдеран предпримет все возможные действия, чтобы Дева стала миром-изгоем. То же самое произойдет, если погибнет или будет подвергнут допросу хотя бы один из моих гвардейцев, и мои телохранители отправятся вместе со мной. Это приемлемые условия. После короткой паузы ответил собеседник. Пусть будет так. Теперь ваша очередь пойти к нам навстречу. Всем сдать оружие. Произношу громко и отчетливо. Маре было плохо. Ее бросало то в жар, то в холод, то снова в жар. А затем все повторялось по кругу, снова и снова, и так до бесконечности долго, пусть на деле не прошло и половины декады. Холодный душ и звуковая сушка, которую наверняка придумали какие-то садисты, лишенные нормального слуха, помогали вернуть приемлемое состояние на краткий период, но затем все возвращалось к изначальному кошмару. Накануне отлета на Деву, господин Бейл заглянул к катарке в палату и отменил свое наказание, и даже принес одну занимательную игрушку. Только вот упрямая кошка не собиралась так просто сдаваться, а ее измученное сознание в дополнение ко всему решило, что таким образом хозяин проверяет волю и решимость своей охранницы, так что имитатор полового органа был брошен на соседнюю кровать и до времени забыт. Дабы хоть немного отвлечься от своего состояния и похабных мыслей, Майра воспользовалась коммуникатором, чтобы влезть в корабельную информационную сеть, а затем подключиться к системе безопасности и каналам связи. Данная деятельность не была ее сильнейшей стороной, однако свободное время и хороший стимул творили настоящие чудеса, а потому вскоре девушка прослушивала переговоры, происходящие на мостике барышника, в дополнение ко всему смотря на зеленые точки маяков группы дипломатов, отправившихся на планету. Искусственный интеллект Латного Сердца, конечно, обнаружил несанкционированное вторжение, но произошло это далеко не сразу, а после непродолжительного анализа ситуации им было принято решение, что у личной охраны, а также собственности Бейла органа, имеется право доступа к подобной информации. Впрочем, после возвращения хозяина на борт, он собирался предоставить самый полный отчет о действиях членов экипажа, особо подробно акцентируясь на самоуправстве одной катарки. Сперва все шло хорошо. Делегация Альдерана без происшествий добралась до замка, затем вошла под своды древней цитадели и отправилась в переход по коридорам к тронному залу. Но не успела обладательница золотистой шерстки расслабиться, как интуиция взвыла об угрозе, которая нависла не над ней конкретно, но над кем-то близким, а затем дьяволы начали совершать какие-то невнятные действия, попутно требуя у капитана барышника покинуть их космическое пространство. Короткий разговор господина Бейла и старшего офицера Латного Сердца, оборвавшийся на полуслове, стал последней каплей для и без того нервной в данный период кошки. Разорву. Соскочив с кровати, бешено размахивая длинным и гибким хвостом с пушистой кисточкой на кончике, Майра оскалила клыки и, выпустив когти, уже сделала первые шаги к двери палаты, но вовремя вспомнила о том, что одета исключительно в собственную шерстку. Не то, чтобы ее смущала возможность быть увиденной кем-то посторонним в подобном состоянии, но порядком подточенный прошедшими днями течки здравый смысл все же натолкнул катарку на мысль, что хозяин будет не сильно доволен, если она станет сверкать своим телом перед командой Латного Сердца. Следующей горячую голову посетило осознание, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо хотя бы временно вернуть себе возможность рассуждать логически, а не опираясь на бурлящие в крови гормоны. Взгляд тут же метнулся к искусственному члену, но эта идея была отброшена как несостоятельная. Был вариант обратиться за помощью к кому-нибудь из членов экипажа барышника, только вот поступить так означало бы грубейшим образом предать хозяина. Лучше уж попросить о помощи Снежка. Он хотя бы такая же собственность господина Бейла. Воспаленное воображение тут же нарисовало несколько похабных картинок с участием гуманоидной кошки и волкокота, что заставило девушку шумно фыркнуть. Идти на подобное было немногим лучше, нежели зажать где-нибудь в коридоре одного из гвардейцев. Хотя, если бы хозяин захотел посмотреть, плохая кошка, очень плохая. Схватившись руками за уши, Майра стала ходить по палате от двери до стены, шумно дыша через раздутые ноздри и временами порыкивая. Хвост словно плетка хлестал свою хозяйку по бедрам, что, впрочем, не приносило ни малейшего облегчения, даже с психологической стороны. Нужно было что-то делать и в самое ближайшее время, но толковых мыслей в голове как назло не было. Холодный душ и звуковой удар по ушам в исполнении фена были крайне временной мерой. Тя обязательно что-нибудь придумала бы, но она улетела вместе с хозяином и Эрзой. На корабле остались только я и Лин. Точно. Но обращаться за советом к этой твилечке. Эррр. Не время сейчас проявлять гордость. Остановившись посередине палаты, обладательница золотистой шерстки быстро нашла контакт своей напарницы в списке и нажала значок вызова. Через несколько секунд на голографическом экране, проецируемом на ладонь, появилось встревоженное лицо обладательницы Лику. «Чего ты хотела, Майра? Сейчас не время». Договорить собеседница не успела, будучи перебитой раздраженным рычанием хищницы. «Возьми в комнате мой комбинезон и принеси в палату медицинского отсека». Катарка глубоко вдохнула и выдохнула, старательно подавляя эмоции. «Есть дело, это важно». По-видимому, Лин что-то прочитала по взгляду напарницы, так как спустя всего секунду раздумий кивнула и ответила: «Буду через несколько минут, жди». Связь прервалась, и обладательница золотистой шерстки уселась на кровать спиной, опираясь о стену, а колени подтягивая к груди. Обхватив согнутые ноги руками, она чуть затуманенным взглядом уставилась в пространство перед собой. Ожидание обещало быть мучительно долгим. Раз. Дверь, ведущая из коридора в палату, отворилась, и через порог переступила Твилечка, одетая в белый облегающий комбинезон, а также накинутый поверх сине-золотой китель. В руках она держала еще один комплект одежды, предназначенный уже для катарки. 2. Нажатием сенсорной кнопки Майра отдала команду на закрытие и блокировку двери, затем спрыгнула со своей кровати и, ловко подхватив искусственный член с соседней лежанки, метнулась к напарнице. Лин выронила из рук чистый комбинезон и с расширившимися от удивления, а также немного испуга глазами, встала в защитную стойку и произнесла: «Ты совсем сдурела, кошка течная, поиметь меня решила, нашла время для своих глупостей». Последние слова обладательница Лику буквально прошипела, всем своим видом демонстрируя, что так просто не дастся. В душе же у нее вскипели злость и обида, к которым примешалась слабая жалость к девушке, из-за физиологии потерявшей связь с реальностью. К сожалению, опыт показывал, что на боевых качествах соперницы нынешнее состояние никак не скажется, а потому: «Ты что несешь?» Замерев в полутора шагах от напарницы, молодая хищница недоуменно моргнула, затем внимательно посмотрела на прибор у себя в руке, фыркнула и заявила: «Это не для тебя, а для меня. Хотя, если у тебя такие фантазии, то когда все закончатся, я могу помочь и тебе. С разрешения господина Бейла, разумеется». «Так, Майра, я тебя правильно поняла. Ты позвала меня сюда, чтобы я помогла тебе». Лин мотнула головой, но расслабляться не спешила. «О чем ты вообще думаешь? Мне сейчас вообще тяжело думать», — раздраженно рыкнула катарка, эмоционально взмахнув руками. «Но даже я понимаю, что нам нужно что-то предпринять. Капитан Флай собирается просто ждать, в то время как хозяин находится в плену у дьяволов, и неизвестно, что они с ним собираются делать. В таком состоянии от меня будет мало толка, а потому, чтобы у нас было больше шансов на успех, тебе придется мне помочь». «Что еще ты задумала?» — нахмурилась Твилечка. «Спасти господина Бейла, разумеется», — отозвалась обладательница золотистой шерстки. «Или ты собираешься ждать, пока этим займется кто-то другой? У тебя есть план?» — приподняла брови в удивлении Лин. «И перестань размахивать этой штукой. Только в общих чертах. Не в моем состоянии заниматься точным планированием», — оскалилась в улыбке Майра, затем шагнула вперед и сунула в руки собеседницы искусственный член. «Это тебе понадобится для первого этапа. Так могу я рассчитывать на твою помощь? 18+. Мне кажется, что я об этом еще пожалею», — проворчала Лин, сжимая руку на продолговатом инструменте, мысленно подбирая аргументы за и против. С одной стороны, просьба катарки казалась глупой и просто пошлой, но знания по ксенобиологии утверждали, что привести Майру в более или менее нормальное состояние можно только несколькими способами, самым доступным из которых является удовлетворение физиологической потребности. Лекарства могли негативно сказаться на организме, да и вряд ли корабельный доктор выдаст необходимое вещество по первому требованию. В иной ситуации она бы вероятнее всего отказала, но сейчас голову занимали мысли о том, что пока они тянут с решительными действиями, с господином Бейлом может что-то случиться. «Повернись», — решительно велела обладательница Лику. Хищница не колебалась. Пройдя вглубь комнаты, она повернулась к напарнице в полоборота и наклонилась над своей кроватью, руками упираясь в лежанку и выпячивая покрытую короткой золотистой шерсткой попку. Лин промедлила еще секунду, затем подошла к Маре и, встав слева, кистью левой руки схватила основание длинного и гибкого хвоста, от волнения дергающегося из стороны в сторону, тут же решительно отгибая его вверх. «Эй!» Дернувшись всем телом, катарка резко распрямилась и, повернувшись к Твилечке, встретилась с ней взглядом. «Ты сама этого хотела», — недовольно напомнила обладательница Лику. Хищница засопела, прижала уши к голове и произнесла: «Могла бы как-нибудь поосторожнее, могла бы и сама справиться, раз уж на то пошло», — хмыкнула Лин. «Ну или хотя бы хвост сама отведи». Ничего на это не ответив, Майра снова наклонилась над кроватью и неожиданно ощутила, как Твилечка наклоняется над ней, а затем берет ее правую руку в захват, заводя за спину. Несколько испуганный вопрос вырвался сам собой: «Это еще зачем?»